ظاهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة After этой книжки Шейх Хафиз ибн Ахмад Аль-Хаками Рахимахуллах ва джаъаля аль-фирдауса мауана ва мауа. Шейх Рахимахуллах, он сделал эту книжку в виде вопросы и ответы, как вы уже знаете, и по разделу акида, то есть вероубеждения. То есть мы с вами, шейхом Рахимахуллах, то есть разобрали некоторые вопросы разные на прошлом уроке. Давайте сегодня, иншаллах, продолжим. То есть прочитаем вопрос номер 184 вопрос в арабском варианте. Шейх Рахимахуллах говорит: «Ма хукму ат-танджими?» «Ма хукму ат-танджими?» Аль-джаваб: «Кал Аллаху Та'аля, ва хуа ал-лази джа'ля лакум ан-нуджума литахтаду биха фи зулумати аль-барри валь-бахр. Ва кала Та'аля, ва лакад зайянна ас-самаа ад-дунья бимасабиха ва джа'альнаха руджуман лиш-шаятин». وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. Какое суждение следует вынести о гадании по звездам? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «И Он тот, который создал для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке, на суше и на море». Аллах Всевышний также сказал: «И мы украсили нижнее небо светильниками и сделали их средством для поражения шайтанов». Аллах Всевышний также сказал: и звезды подчинены велениям его. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: занимающийся любым видом гадания по звездам занимается одним из видов колдовства. И чем больше видов такого гадания он узнает, тем больше погрязнет в колдовстве. Сообщается, что о людях, которые писали об Аджад и смотрели на звезды, Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Не думаю, что поступающий так будет иметь удел у Аллаха». Передают, что Катада, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Аллах создал эти звезды, преследуя три цели – для украшения небес, для метания их в шайтанов и для того, чтобы они служили вехами, с помощью которых можно было бы находить путь». Если же кто-нибудь усматривает в них еще что-нибудь, то он делает это на свое несчастье и губит свой собственный удел и берется за то, о чем не обладает знанием. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Давайте посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам говорить. Шейх сказал: «Ма хукму ат-танджими?» Какое суждение следует вынести о гадании по звезде, по звездам? Шейх Рахимахуллах, первый, он дал нам знать, почему Аллах Азза ва Джал, он создал звезды. Это очень важная информация, которую даже кафиры смогли ее сейчас только недавно знать. Аллах Азза ва Джал в Коране сообщил нам, почему он создал звезды. То есть, как было сказано, это Катада, рахимахуллах, это из величайших, то есть, селефов наших, Катада, рахимахуллах, он сказал, Аллах Азза ва Джал создал этих звезд, то есть, создал эти звезды для трех целей. Во-первых, он сказал, то есть, Аллах Азза ва Джал, он их создал для украшения небес. То есть, это для украшения, чтобы небо стало, то есть, красивее. Кроме этого, почему Аллах Азза ва Джал создал звезды? Вторая мудрость, Аллах их создал для метания их шайтанов. И вы это знаете. Иногда, когда человек он сидит ночью или вечером, он может видеть, что в небо летят такие, какие-то то есть, звезды. Это, как вы знаете, то есть Аллах просто сказал нам, что иногда шайтан, он пытается то есть, услышать то, что джинны. Пытаются услышать то, что ангелы на первом небе говорят между собой. Поэтому Аллах Азза ва Джал посылает эти звезды для метания этих шайтанов. Понятно? И последняя, то есть мудрость, или третья мудрость, почему? Слышно? Спартак, слышно? Слышно, Спартак? То есть, первая мудрость для украшения небес, вторая мудрость для метания их шайтанов, третья – ихтида и биха. То есть, чтобы они служили то есть, вехами. То есть, арабы во время джахилия и многие люди то есть, в разных цивилизациях использовали, то есть, с помощью звезд они смогли определить то есть, направление. И до сих пор можно то есть, определить направление по звездам. И даже кибля. Киблю можно определить даже по звездам. Вы это знаете. То есть Аллах Азза ва Джал создал этих звезд для этих целей. К сожалению, сейчас есть люди, которые занимаются с звездами. Их можно разделить на две группы. Люди, которые занимаются то есть, звездами, можно их разделить на две группы. Во-первых, ильм танджим. То есть наука танджима. Что значит танджим? Это значит гадание по звездам. Это не является то есть, харамом, и в исламе запрещается. Человек, если он думает, что эти звезды, они влияют то есть, на судьбу, и эти, то есть, как сейчас, допустим, эти обманщики, числа, то есть, предсказатели и так далее. То есть, и, как шейхи сказали, вы должны знать, что есть гадатель по звездам, так ли? Это его называют на арабском, то есть его называют на арабском мунаджим. Второе есть кахин. Кахин это значит предсказатель. Понятно? Третье есть араф. То есть, араф это тот человек, который он тебе скажет, то есть допустим, человек, что он потерял, понятно, как можно это найти и так далее. И есть раммаль. Раммаль – это человек, который рассказывает тебе твою судьбу с помощью песка. Вы видели таких? Бывают такие люди, то есть он ходит с подносом, или женщина ходит с подносом, там есть песок, понятно? И он делает движение, то есть рисует какие-то рисунки на песке, и на основе этих рисунок он тебе говорит, допустим, что у тебя через 10 лет ты женишься, и ты, допустим, через 10 лет приедешь куда-то. Вы слышали о таких? Видели таких обманщиков? Его называют то есть раммаль. Раммаль – это тот человек, который гадает, но каким образом, то есть с помощью песка. Понятно? Если вы обратили внимание, все эти люди, они рассказывают о гайби, но у них средства разные. Один использует звезды, другой использует песок, третий использует какой-то шарик, стеклянный какой-то шарик. Понимаете меня? Это все в виде куфра, который не разрешается, чтобы люди занимались этим. То есть люди, которые имеют отношение с звездами, я сказал вам, во-первых, эти люди, которые аль-мунаджини, то есть люди, которые они гадают, то есть по звездам, и это ширк, который вот человек из ислама. Понятно? Когда человек он, то есть говорит, что он может рассказывать людям о их судьбе с помощью звезд. Это ширк, который вводит человека из ислама. Кроме этого, вторая группа или вторая категория людей, которые занимаются со звездами, это уже ильму тасинир. То есть это так можно назвать астрономия. Есть такая наука. Астроном, слышали о нем, конечно. Понятно? То, что делают астрономы, изучают, допустим, звезды, изучают, допустим, на каком расстоянии, допустим, они находятся от Земли, понятно, и так далее. Заниматься астрономией можно, это религия. Это религия ислама есть, то есть, это религия, то есть религия не отрицает такую науку, и разрешается мусульманам, чтобы он стал астрономом. То есть занимался астрономией. Понятно? Потому что эта наука есть. Но первый вид, то есть, я сказал вам, что есть две категории людей, которые занимаются со звездами. Первое, это то, что люди, которые гадают по звездам, и тебе рассказывают судьбу. Это неправильно, и это харам, и это является ширком. То есть, шейх рахимахуллах, потом он привел несколько доводов, что нельзя заниматься гаданием по звездам. Шейх рахимахуллах перевел, во-первых, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман иктабаса шу'батан мин ан-нуджум, факад иктабаса шу'батан мин ас-сихри, зада ма зад». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Занимающийся любым видом гадания по звездам занимается одним из видов колдовства». Обратите внимание, это хадис достоверный, с хорошим иснадом. «Занимающийся любым видом гадания по звездам, он занимается одним из видов колдовства». Ясно? Чем больше видов такого гадания он узнает, тем больше прогнозирует в колдовстве. Вот это хадис достоверный от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Есть другой хадис, который он не был переведен. То есть хадис, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям. После этого сразу шейх рахимахуллах привел другой далил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама ахафу аля уммати ат-тасдику бин-нуджум ват-такзибу биль-кадр ва хайфу аль-а'имма». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «То, что я боюсь, или то, что меня то, что я боюсь по отношению к членам моей умми, трех вещей». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся, или ему было, что его умма достигнет три вещи. Или что среди его умми будут люди, которые они будут заниматься тремя вещами. Во-первых, ат-тасдику бин-нуджум. Верить, то есть тех людей, которые гадают по звездам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся, чтобы в его умме были такие люди. Это во-первых. Это называется ат-тасдику бин-нуджум. То есть верить тех людей, которые гадают по звездам. Потом ат-таквибу биль-кадр. Отрицать кадра. Понятно? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся, чтобы такой страшный грех не распространялся через его умма. То есть ат-таквибу биль-кадр. Ва третье, это уже хайфу аль-а'имма. То есть, когда будут у них несправедливые правители. Вот эти три вещи, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся, чтобы не были среди его умма. Но, к сожалению, то есть, появились некоторые люди, которые они попали в таких страшных грехов. То есть, они верили в тех людей, которые гадают по звездам. Они, можно найти некоторые, которые отрицают и не признают аль-кадр. И третье, к сожалению, появились несправедливые правители, которые они относятся к своим народам по несправедливости. Этот хадис, шейх рахимахуллах, он его привел, то есть, но он не был приведен. Кроме этого, Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анху, как в одном сообщении, то есть сообщается, что о людях, которые писали, то есть Абаджад. Абаджад, если вы знаете Абаджад, есть колдуны, некоторые люди, которые они занимаются колдовством, они используют это, Абаджад. То есть есть таблица Абаджад, которая для изучения арабского языка, можно это использовать. Но есть люди, используют эти Абаджад для колдовства. Короче, сообщается, что о людях, которые писали Абаджад и смотрели на звезды, Ибн Аббас, ради Аллаху анху, он сказал: не думаю, что поступающих такие, не думаю, что поступающие так будут иметь удел у Аллаха. Абдулла ибн Аббас говорил о тех людях, которые пишут Абаджад, и сказал вам, Абаджад можно использовать для арабского языка, но много из колдунов используют эту методологию для колдовства. То есть Абдулла ибн Аббас, он сказал о тех людях, которые этим занимаются, он сказал, то есть не думаю, что поступающие так будет иметь удел у Аллаха, то есть он является кафиром. А такое сообщение, оно не такое сильное, то есть потому что некоторые они считают, что такое сообщение, если взять, то есть по иснаду, оно слабое. Понятно, шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, он говорит, что такое сообщение, оно является, то есть слабым. Я думаю, что это понятно. Такое сообщение, которое от Абдулла ибн Аббаса, да, то есть некоторые люди, да, как некоторые ученые, как Аль-Байхаки и как Абдул-Разак, они говорят, что шариш он хорошим иснадом. Но, как я сказал вам, некоторые ученые, они говорят, такое сообщение, оно слабое. И потом шейх рахимахуллах привел третье, следующее сообщение от Катада, я вам сказал, то есть Катада, ради Аллаху анху, это сообщение, оно достоверное. Он сказал, что Аллах Азза ва Джал создал звезд для трех целей. Для украшения небес и для метания, то есть в них шайтанов, и для того, чтобы показать людям направление. Вот это то, что касается первого вопроса. Шейх рахимахуллах после этого он задал такой вопрос: ма хукму аль-истисқа'и биль-анва'? Аль-джаваб قال الله تعالى: ва таджалуна ризқакум аннакум туказзибун. Ва кала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям: арба'ун фи уммати мин амри аль-джахилийяти ла ятрукухун аль-фахру биль-ахсаб والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Слушаем. Что можно сказать об испрашивании дождя у небесных светил? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «И благодарностью за даруемый вам удел делаете вы то, что объявляете ложью благодеяния Аллаха». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то сообщается, что он сказал: «От четырех вещей, имеющих отношение к джахилии, все еще не в силах отказаться члены моей общины: от привычки гордиться своей знатностью, порочить других из-за их происхождения, обращаться с мольбами о дожде к небесным светилам и громко причитать по покойным». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Знаете ли вы, что сказал Господь ваш?» Они сказали: «Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословенного Аллаха знают об этом лучше. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах Всевышний сказал: «Этим утром некоторые из рабов моих остались верующими в меня, а некоторые стали неверными». Что касается сказавшего: «Нам был послан дождь по милости Аллаха и милосердию его», то он верует в меня и не верит в планеты. Что же касается сказавшего: «Нам был послан дождь благодаря такой-то планете», то он не верует в меня и верит в планеты. Что можно сказать об испрашивании дождя у небесных светил? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «И благодарностью за даруемый вам удел делаете вы то, что объявляете ложью благодеяния Аллаха». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то сообщается, что он сказал: «От четырех вещей, имеющих отношение к джахилии, все еще не в силах отказаться члены моей общины: от привычки гордиться своей знатностью, порочить других из-за их происхождения, обращаться с мольбами о дожде к небесным светилам и громко причитать по покойным». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Знаете ли вы, что сказал Господь ваш?» Они сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах Всевышний сказал: «Этим утром некоторые из рабов моих остались верующими в меня, а некоторые стали неверными». Что касается сказавшего: «Нам был послан дождь по милости Аллаха и по милосердию его», то он верует в меня и не верует в планеты. Что же касается сказавшего: «Нам был послан дождь благодаря такой-то планете», то он не верует в меня и верит в планеты. الشيخ رحمه الله قال: ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ Значит, что можно сказать о спрашивании дождя у небесных светил? У арабов во время джахилия была такая привычка, то есть что они попросили, то есть дождь, если они хотят, то есть дождь, они спросили, то есть дождь, и подумали, что из-за расположения звезд дождь не спускается или идет. Вы меня понимаете, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? Поэтому Аллах Азза ва Джалла, он такой порицал. Не потому, что из-за расположения звезд дождь идет. Это неправильно. Поэтому Аллах сказал: «Храни ва таджалуна рискакум аннакум такадзибун». Аллах Азза ва Джалла говорит: «И благодарностью за даруемый вам удел делаете вы то, что объявляете ложью». Аллах говорит: «И благодарностью за даруемый вам удел делаете вы то, что объявляете ложью». То есть они, то есть они говорят, что мы или Аллах Азза ва Джал нам не спаслал, то есть, или они говорят, то, что дождь шел из-за того, что звезды были расположены по определенному порядку. Это неправильно. Это неправильно. И мы должны знать, что дождь, он идет по воле Аллаха Азза ва Джал. И дождь не идет из-за того, что звезды, они расположены по каким-то местам. Потом, кроме этого, шейх рахимахуллах привел очень важный хадис, достоверный, который передал ему имам Муслим, рахимахуллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал от четырех вещей, имеющих отношение к джахилия, все еще не в целях отказаться члены моей общины. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что среди членов его общины будут люди, которые они сделают поступки джахилия, и они не оставляют эти поступки. Субханаллах, и это произошло. Пророк, алейхиссалату вассалям, объяснил нам, что будут среди членов его семьи те мусульмане, которые будут, то есть, делать джахилийские поступки. И вы знаете, что когда говорится о каком-то поступке, что он джахилийский поступок или амаль джахили, это бывает, иногда бывает так, что или харам, и это иногда бывает, что это ширк. Понятно? Или иногда это бывает, что это порицаемое дело. Нельзя, допустим, некоторые люди думают, что если это джахилийский поступок, это значит, такой поступок выводит человека из ислама. Нет, это неправильно. То есть, амаль джахилия, джахилийские поступки, они разные. Есть поступки, которые выводят человека из ислама. Есть поступки, которые являются большими грехами. Понятно? Есть поступки, которые являются порицаемыми. Давайте посмотрим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что среди его умма будет, или будут члены, или некоторые люди, которые они сделают поступки джахилия, и они не оставляют это. Что за эти четыре поступки? Во-первых, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-фахру фил-ахсаб», то есть гордиться своей знатностью. До сих пор в исламской умме до сих пор есть такие люди, которые они гордятся своей знатностью. Так ли? Это первая, то есть, вещь. Следующая: «Ат-та'ну фил-ансаб», порочь других из-за происхождения их. Порочь других людей из мусульман из-за их происхождения. Он говорит: посмотри, ты араб, допустим, или ты молдаван, или ты, не знаю, чеченец, допустим, или ты, не знаю, русский, или, не знаю, или китаец. Так нельзя, так. Так нельзя, то есть порочь или издеваться над человеком из-за его происхождения. Это из поступков арабов во время джахилия. Но, к сожалению, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что будут люди из его умми, которые так делают. И до сих пор вы это знаете. Почти во всех исламских государствах можно найти таких людей, которые они такой страшным грехом занимаются. Третья вещь, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-истисқау бин-нуджум», то есть обращаться с мольбами о дожди к небесным светилам. Ты меня понимаете, иншалла? Это то же самое из-за джахилийских поступков, которые это уже является ширк. Я сказал вам, что арабы во время джахилия, они думали, что дождь и, может быть, и другие моменты, и судьба, но это было распространено, что именно насчет дождя. Они думали, что из-за расположения или из-за положения звезд дождь идет. Поэтому они обращались с этим для того, чтобы у них не спасла дождь, и это является ширком. Вот это, допустим, поступок является ширком. А предыдущие поступки, допустим, гордиться своей знатностью, порочь других мусульман из-за их расхождения, это из больших грехов. Это из больших грехов, но такие поступки не выводят человека из ислама. А, то есть обращаться с мольбами о дожде к небесным светилам, это ширк, который выводит человека из ислама, и, может быть, малый ширк. Последний момент, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ан-нияха». То есть «ан-нияха» это значит громко причитать по покойным. «Ан-нияха» это значит громко причитать по покойным. Это распространено, к сожалению, среди женщин. И, субхан Аллах, то есть недавно, в субботу, то есть я увидел, то есть был возле морга, то есть один человек, наверное, не знаю, с его женой, не знаю, или кто-то, эта женщина начала так кричать. И начала так, как говорят, то есть громко, то есть и бить даже себя, и так, то есть орать, как говорят. Извините за такое выражение. Как будто, субхан Аллах, это конец жизни. Так нельзя, это не аха. Такой поступок из поступков джахилия. И этот поступок является харамом, является, то есть, большим грехом, поэтому это харам. Дальше, следующий далил, шейх рахимахуллах привел достоверный хадис, который передал имам Бухари и имам Муслим, то есть это хадис Кудуси, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он однажды сказал или спросил у своих сподвижников: «Знаете ли вы, что сказал Господь ваш?» Они сказали: «Аллах и его посланник знают об этом лучше. Аллаху ва расулу а'лям». Так и должен быть. Человек, если он не знает, пусть он скажет «Аллаху алям». Не надо фантазировать, не надо, то есть, говорить, то есть, от себя, потому что это очень опасно. Речь идет о религии, это очень опасно. И Аллах, и говорить в религии Аллах Азза ва Джаль без знания, без основы знания, является большим грехом. Вы меня понимаете? Это очень опасно. И субханаллах, в истории, то есть пишут, имам Малик, рахимахуллах, приехал к нему один человек, который он потратил, или он, то есть, потратил 6 месяцев на пути. Он жил так далеко, имам Малик, знаете, он жил в Медине. Он был великим имамом, и он делал уроки рядом с могилой пророка саллаллаху алейхи ва саллям в мечети. То есть, приехал к имам Малик, к имам Малику один человек, то есть он, то есть терял, или его путешествие продолжалось около 6 месяцев. И он пришел более 40 вопросов. Понятно? Он подошел к имам Малик. Имам Малик, он, субханаллах, знал очень мало из этих вопросов. 4 или 5 или 6, короче, большинство вопросов он знал. Он, то есть тот человек, и сказал ему, хорошо, как дальше? Имам Малик сказал ему, скажи людям, Малик говорит вам, он не знает. Он сказал, что как я могу это сказать им? Как я, то есть люди меня ждут, и они задавают тебе, то есть, такие вопросы, хотят ответ. Он сказал, Малик говорит вам, он не знает. Посмотрите, субханаллах, как эти люди, они были великими, то есть людьми, и это. Поэтому наши праведные предшественники, то есть сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, алейхиссалату вассалям, когда он задал им вопрос, и знаете ли, что, знаете ли вы, что сказал ваш Господь? Они сказали, Аллах и его посланник знают об этом лучше. Тогда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, что Аллах, азза ва джалла, Всевышний сказал, то есть это хадис Кудси, этим утром, то есть некоторые, из рабов моих остались верующими в меня, а некоторые стали неверными. То есть Аллах Аз-Джа говорит, этим утром, то есть бывает, иногда бывает такое, какой-то день, Аллах говорит, этим утром некоторые из рабов моих, то есть остались верующими в меня, а некоторые из них стали неверными. Что касается сказающего, нам был послан дождь по милости Аллаха, то есть и по милосердию Его, такой человек, он верит в Аллах, верит в меня и не верит в планете. Слышно вам, Фартака, слышно? Спартака, слышно? Слышно так сейчас, Спартаки? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Аллах говорит, этим утром некоторые из рабов моих остались верующими в меня, а некоторые из них стали неверными. Что касается сказавшего, нам был послан дождь по милости Аллаха и по милосердию Его. И вот такой человек верит в меня и не верит в планету. А что касается человека, который говорит, нам был послан дождь благодаря такой-то планете, бывает такое, я сказал, это было во время арабов, во время джахилия. То есть, если человек, он сказал, нам был послан дождь благодаря такой-то планете, то он не верит в меня, то есть он не верит в Аллаха, а верит в планете. Он верит в... Поэтому это является куфром. Это является куфром, который вводит человека из ислама. Но опять такой поступок бывает либо куфр, и мали куфр. Поэтому, иншаллах, на это обращайте, то есть, внимание. И то есть вам уже становится, то есть, ясным, когда шейх рахимахуллах сказал, что можно сказать об спрашивании дождя у небесных светил, ответ нельзя, и это является То есть куфром является из поступков джахилия. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, он говорит, вопрос номер 186 по арабскому варианту. ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا أراد أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. Что можно сказать о вере в дурные предзнаменования и том, что ее удаляет? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Поистине злосчастье их во власти Аллаха, но в большинстве своем они не знают». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Не передается зараза иначе, как по воле Аллаха, и не является дурным предзнаменованием полет птиц, ни сова, и не сулит ничего дурного месяц Сафар». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вера в дурные предзнаменования есть многобожие. Вера в дурные предзнаменования есть многобожие». Что же касается Ибн Масуда, да будь доволен им Аллах, то сообщается, что он сказал: «Нет среди нас такого, кому подобно не было бы присуще хоть в какой-то мере. Однако Аллах удаляет это посредством упования». Передаются слов Абдуллаха ибн Амра, да будь доволен им Аллах, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Человек, которого дурное предзнаменование удержало от совершения того, что ему необходимо, впал в многобожье». Люди спросили: «Что же может послужить искуплением этого?» Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Искупление состоит в том, чтобы произнести слова: «О Аллах, нет блага, кроме Твоего блага, нет птиц, кроме Твоих птиц, и нет Бога, кроме Тебя». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Лучше всего хорошее предзнаменование, а дурное пусть не останавливает мусульманина. Если же кто-нибудь из вас увидит что-нибудь такое, что ему не понравится, пусть скажет: «О Аллах, никто не дарует благого, кроме Тебя, и никто не отвращает дурного, кроме Тебя, и никто не дает мощи и силы, кроме Тебя». Давай будем еще раз этот вопрос прочитать, потому что он важный. Что можно сказать о вере в дурные предзнаменования и том, что ее удаляет? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «Поистине злосчастье их во власти Аллаха, но в большинстве своем они не знают». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Не передается зараза иначе, как по воле Аллаха, и не является дурным предзнаменованием полет птиц, ни сова не сулит ничего дурного месяц Сафар». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Вера в дурные предзнаменования есть многобожие. Вера в дурные предзнаменования есть многобожие». Что же касается Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, то сообщается, что он сказал: «Нет среди нас такого, кому подобное не было бы присуще хоть в какой-то мере. Однако Аллах удаляет это посредством упования». Передаются слов Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Человек, которого дурное предзнаменование удержало от совершения того, что ему необходимо, впал в многобожие». Люди спросили: «Что же может послужить искуплением этого?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Искупление состоит в том, чтобы произнести слова: «О Аллах, нет блага, кроме Твоего блага, нет птиц, кроме Твоих птиц, и нет Бога, кроме Тебя». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучше всего хорошее предзнаменование, а дурное пусть не останавливает мусульманина. Если же кто-нибудь из вас увидит что-нибудь такое, что ему не понравится, пусть скажет: «О Аллах, никто не дарует благого, кроме Тебя, и никто не отвращает дурного, кроме Тебя, и никто не дает мощи и силы, кроме Тебя». Шейх рахимахуллах задал важный вопрос насчет аттира, то есть это суеверие. То есть аттира — это слово взято от слова, то есть аттаир. Вы знаете, на арабском самолете называется таира, так ли? Птица называется на арабском таир. Поэтому аттатайюр, то есть это именно, то есть связано именно с этим словом, слово «таир». Почему? Потому что арабы во время джахилия, человек, если он хотел, допустим, ехать куда-то и так далее, он берет птицу, то есть, и он ее отпускает. Если птица выбрала какую-то дорогу, он идет. Если птица взяла другую дорогу, он говорит: «Нет, мне будет плохо, если я поеду по этой дороге, допустим», или так далее. Ясно? То есть они то есть, использовали птиц для такой суеверия. Сейчас мода разная сейчас. Не только птицами. Сейчас есть кошка, допустим, или сова, допустим, или что еще там можно, там, допустим, цифра номер 13. Короче, сейчас мода разная. Но раньше у арабов они именно с помощью птиц так это сделали. Понимаете меня сейчас, ататайюр? Поэтому ататайюр или аттира — аттира — это другое, но аттира — это правильно. То есть аттира в исламе запрещается. И аттира является маленьким ширком. Понятно? Потому что это не причина. Иногда человек что он хочет делать? Допустим, человек он хочет ехать, допустим, куда-то. Он из-за того, что видит кошку какую-то черную, он говорит: «Нет, не надо уже сегодня, тогда не надо сейчас сегодня поехать». Или, допустим, он, то есть, не знаю, то есть, это, допустим, хотел поехать в какое-то место, это попадало в 13 числа. Он скажет: «Нет, я не буду поехать, потому что сегодня 13 число», и так далее. Это неправильно, это является ширком, который, малым ширком. И можно привести к большим ширкам, которые выводят человека из ислама. Шейх рахимахуллах по этому поводу привел множество далилов, что аттира является ширком. Большинство этих хадитов достоверны. Большинство этих хадитов достоверны. Но я бы просто хотел сказать, что есть два сообщения, они не достоверны. Во-первых, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал: «Иннама ат-тайрату ма амдака ау раддак», это даже по-русски это не был он не был приведен. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал воистине, то есть аттира, то есть это по-русски суеверие или то есть дурное предзнаменование. Понятно? Пророк сказал, то есть ат-тайра это то, что, то есть как по-русски это говорится, то, что тебя удерживает от совершения кого-то. Понимаете меня? Иннама ат-тайрату ма амдака ау раддак. То есть из-за ат-тайра, тайра это то, что, или сувера это то, что из-за нее ты что-то делаешь, или из-за нее ты это оставляешь. Это неправильно. Это является ширком, как шейх рахимахуллах, он об этом говорил. Но этот хадис, по смыслу он правильный, но по достоверности он слабый. Он слабый по иснаду, как об этом некоторые ученые говорили. То же самое последний хадис. Последний хадис, он то же самое является слабым. Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лучше всего хорошее признаменование, а дурное пусть не останавливается. Этот хадис, он со слабым иснадом, как ученые об этом говорили. Но мы должны знать просто такое правило, что нельзя всего делать человек, потому что это не причина. Не потому что я сегодня видел черную кошку, или потому что сегодня 13 числа, понятно, или потому что я сегодня видел кого-то, то значит судьба меняется. Или из-за этого, то есть кадр он меняется и так далее. Это неправильно, потому что это не причина. Это не причина. Баракаллаху фик. Хорошо. Давайте посмотрим следующий хадис. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, он говорит, ма хукму аль-айн? Аль-джаваб. Кала ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям, аль-айну хаккун. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة وقال النبي وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى وكلها في الصحيح وفي أحاديث غيرها كثير وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر عن كثير من السلف رضي الله عنهم. Что можно сказать о дурном глазе? Ответ. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Дурной глаз – это истина». Сообщается также, что однажды, увидев на лице одной рабыни темное пятно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Заговаривайте ее, ибо поистине ее сглазили». Передают, что Айша, да будет довольна ее Аллах, сказала, «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел мне заговаривать от дурного глаза». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не следует заговаривать ни от чего, кроме дурного глаза и яда. Об этом говорится также и во многих других достоверных хадисах, которые не были приведены нами, и смысл которых состоит в том, что все это оказывает воздействие только с позволения Аллаха, а многие наши праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах, использовали эти хадисы при истолковании слов Всемогущего и Великого Аллаха. Аллах Всевышний сказал, «А те, кто не уверовал, готовы заставить тебя поскользнуться своими взорами, когда слышат напоминания». То есть, шейх рахимахуллах, он задал, Что можно сказать о дурном глазе? То есть аль-айн на арабском, аль-айн это значит глаз. И аль-айн на арабском значит источник воды. Аллах Азза ва Джалл в Коране может увидеть такое слово очень много. Айн и уюн. То есть имеется в виду источники воды. Поэтому выучили такое слово, то есть на арабском. Айн, айн, айн, то есть это айн, я и нун. Я с я вместе секун. То есть аль-айн это глаз, и аль-айн имеется в виду, то есть источник воды. Кроме этого, шейх рахимахуллах, он задал этот вопрос, он очень важный. То есть, что можно говорить о дурном глазе? Ответ сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-айну хаккун». Дурной глаз – это истина. Это, субханаллах, очень, даже, как говорится, то есть, этика такая, субханаллах, от этого шейха. Пусть Аллах Азза ва Джаль да смеется над ним, и пусть Аллах Азза ва Джаль даст ему многие блага за каждую букву, которую мы читаем, и за каждую новую информацию, которую мы получаем. Шейх задал вопрос, и когда дал ответ, он сказал: «Нет халяль или харам». Он сразу дал хадис, сразу дал тебе далил. Он сказал тебе, то есть, что можно говорить о дурном глазе? Он сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-айну хак». Воистину, дурной глаз является истинной. Поэтому это правильно, и так и должно быть. Человек, чем больше он его далили из Корана и Сунни, чем, то есть, его доводы сильнее. Сейчас, когда шейх сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, этот хадис достоверный, передал ему имам Бухари, имам Муслим и другие, уже все, разговора нет. То есть мы должны быть убеждены, что глаз есть. И арабы во время джахилия, они уверовали в это. У арабов во время джахилия у них было убеждение, что глаз можно, то есть, повредить человека. Понимаете, то есть меня? И даже, субхана, из интересных вещей, которые пишут об этом, один шейх сказал, то есть, у арабов во время джахилия, или это, может быть, у сыновей Израиля, наверное. Ну, или у арабов, или у сыновей Израиля, я точно забыл. То есть, был человек, если он хотел сглазить кого-то, он 3 дня не кушает. Посмотрите, субханаллах, какая злость, и какая, субханаллах, ненависть. 3 дня не кушает, понятно, чтобы вся эта сила и вся эта энергия, то есть, вышла и повредила этому человеку. Поэтому глаз, то есть дурной глаз, то есть убеждение, что из-за глаза могут быть какие-то плохие явления или человеку можно причинить вреда, это истина. И это, то есть, который надо ее признавать. Люди есть, к сожалению, можно найти несколько категорий людей по отношению к этому вопросу. Во-первых, есть люди, которые отрицают это, говорят, это ерунда, это сказки. И такие люди, они являются джахилами, являются нечестивцами, потому что они таким образом отрицают множество далилов. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам: «Аль-айн хак». Дурной глаз – это истина. Точка. Хадис передал имам Бухари, имам Муслим и другие. То есть это первая категория. Вторая категория людей – люди, которые они, признают, что есть глаз, но, к сожалению, они не принимают меры для защиты глаза, от глаза. Ясно, иншаллах, вам? То есть первая категория, они это отрицают полностью. Вторая категория людей, те, которые признают, что есть глаз, и он победит. Но, к сожалению, они не принимают меры, которые они должны принимать. Ясно вам? Вы меня слышите? Слышно вам там в Алтаке? То есть это вторая категория. Третья категория — люди, которые у них этот вопрос, они его воспринимают через чур, как говорят. То есть он, если упал, меня сглазили. Если столкнулся с чего-либо, это от глаза. То есть ребенок, если упал или что-то с ним случилось, это от глаза тогда. То есть он убежден, что есть глаз, и глаз плохо влияет на человека, но у него это есть чрезмерно, сгулу, чересчур. Понятно? Поэтому вы можете найти, бывают такие люди, которые он даже, я знал одного человека, он даже не раз своим детям играть на улице с людьми. И он говорит: я боюсь, чтобы они их не сглазили. Это неправильно. Нельзя так бы. Или бывает такое, допустим, человек, он, то есть, когда приходит кто-то в гости, он спрашивает, то есть, он то есть, у него есть ребенок, понятно? Он его прячет от людей. Он говорит, чтобы они его не сглазили и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Да понятно. Если человек, у него были, допустим, 5-10 детей, конечно, не если пришел какой-то в гости, все дети должны прийти и дать этому человеку салам. Понятно? Потому что он может их сглазить. Понятно? Но если человек, у него есть ребенок, один, допустим, или двое, и он их спрятает от людей, так неправильно. То есть нельзя этот вопрос его воспринимать через чур. Надо быть, то есть, посередине. То есть, как я сказал вам, то есть, глаз или дурной глаз имеет влияние. И Пророк саллям сказал, из-за дурного глаза, то есть, верблюда попадет в кастрюлю, и человек попадет в могилу. Или мужчина попадет в могилу. Это такое, то есть, выражение от Пророка саллям. Пророк сказал, из-за глаза верблюда попадет в кастрюлю. И здесь что имеется в виду? Может быть, человек, у него есть такая верблюда, она такая хорошая, и она такая красивая и большая. И люди ее сглазили, и из-за этого, она заболела. То есть он или ее, если оставит, она умрет, или потом он должен ее порезать. Тогда он что сделает? Он ее порежет, и тогда она попадет в кастрюлю. Поняли, что имеется в виду? Из-за дурного глаза верблюда попадет в кастрюлю. То есть она была здоровая, нормальная, то есть он на нее, то есть, ходит и катается повсюду. Изглазили эту верблюду, то есть заболела, то есть, эта верблюда. У него будет два варианта. Если оставляет, она умрет. Тогда что он делает? Он ее режет, чтобы кушать ее мясо. Из-за дурного глаза мужчина попадет в могилу, то есть из-за дурного глаза человек, то есть посредством глаза можно убить человека. Ясно, иншалла? Это вот означение слова пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно хадис? И шейх, рахимахуллах, он привел здесь множество далилов. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе сообщается, что однажды, увидев на лице одной, то есть, рабыни темные пятна, Пророк он заметил. Тогда Пророк сказал людям, то есть, делайте ей, то есть, заклинание, воистину ее сглазили. Пророк он это, на это, то есть, обратили внимание, и он это видел. Вы меня поняли, иншалла? Ясно, иншалла? Слышно в полтаке? Звук не пропадает. Ясно, да? Угу. Хорошо. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, он сказал, «Ла рукьята илля мин айни аль-хумма». Не следует, то есть, заговаривать ни от чего, кроме дурного глаза и яда. То есть, большинство, и здесь этот хадис надо его тоже правильно понимать, большинство или самые эффективные рукья или заклинания, это заклинания, которые делаются от глаза дурного и от яда. Вот это правильное понимание этого хадиса. И шейх, рахимахуллах, он сказал, то есть, некоторые из наших праведных предшественников, они толковали те аяты, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ». А те, кто не уверовал, готовы заставить тебя поскользнуться своими взорами. А те, кто не уверовал, готовы заставить тебя поскользнуться своими взорами. Понятно? Когда, то есть, когда слышишь, то есть, когда слышают, то есть, напоминание. Вот это ая. Некоторые из наших праведных предшественников толковали, что эта ая, речь в ней идет именно о глазе или о дурном глазе. Поэтому на это надо обратить внимание, и человек, он должен себя защищать и защищать свою семью и своих детей от этого. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достоверном сообщении он делал заклинание рукью своим внукам, Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Понятно? Человек, то есть мать, жена, пусть она утром и вечером, каждый день делает рукью для, ее, для себя и для ее детей. Дети, потому что они маленькие, он не может делать рукью. Понятно? Можно взять ее руку, его руку и читать, ему делает то есть, заклинание за это, потому что так Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он таким образом то есть, поступил. Кроме этого, мусульманин ему следует то самое делать заклинание, чтобы себя защищать от глаза. Потому что никто, у него есть гарантия, что он будет защищен от глазов и так далее. Поэтому читайте аяты. То есть в крепости мусульманина есть дуаи, которые определенный человек, если он их скажет, у него будет защита и от гордоства, и от яда, и от многих то есть вредов. Понимаете меня, иншалла? Вот это то, что я хотел сегодня с вами то есть об этом поговорить. Если есть у вас вопросы по теме, пожалуйста, можете писать брату Джаним. У нас такие правила в комнате. То есть вопросы пишутся. Брату Джанин. Да. No.